что это такое. Другой мир, кусок этого, созданный кем-то пузырь лживой реальности, что висит в пустоте. Дождавшись, пока ястреб засунет добычу в ранец, отправил его осмотреться. На этот раз куда более глобально, мне было нужно, чтобы он облетел все вокруг и дал понимание того, куда мы угодили. Первое открытие, которое он совершил, здесь были стены, вполне себе осязаемые и отбрасывающие спутника назад. Природа силы была непонятной, но точно не божественной, да и на все известные мне варианты, это походило мало, больше напоминало естественную мощь, которая бурно выплескивалась при создании мира. А мы находились на ограниченном куске территории, который раньше скорее всего являлся частью острова. С одной стороны море, в котором бурлила вода, а с другой земля. Две трети последней занимали песчаные пляжи, а вот все остальное было заполнено скалами. Можно было бы стоять и раздумывать о том, как все это случилось и какой катаклизм привел к подобным последствиям. Но я не был Минервой, которая склонна по любому поводу погружаться в долгий анализ, да и данных было совсем мало. Поэтому, вместо размышления, я просто начал обходить территорию по кругу, убивая всех сирен, которых встречал. Надо сказать, процесс не был слишком быстрым, часть острова, на которой я оказался, была нескольких километров в диаметре, так что площадь пляжа вышла приличной. К тому же сирены попадались здесь куда чаще, чем снаружи. А если обнаруживалась группа особей, что стояли на удалении друг от друга, но находились во взаимной зоне видимости, то какая-то часть успевала понять, что завораживающий звук на мне не срабатывает. В таком случае они принимались плеваться кислотой, которая, шипя, оседала на энергетической вязи кольчуги, ослабляя ее. Подвижности им это правда не прибавляло, а сил для поддержки защиты в сносном состоянии мне вполне хватало. Каждая убитая тварь обеспечивала еще один глоток мощи. К тому же неплохо помогал сандал, который оставил в прошлом свои фокусы с перемещением мозга и просто рвал сирен когтями, да пробивал черепа клювом. Силы при этом тоже зачерпывал немало, но надо отдать должное, был весьма эффективным. За то время, пока я разделывался с пятеркой монстров, ястреб убивал как минимум двух, а иногда и трех. В конце концов, твари на пляжах закончились. Ранец изрядно потяжелел от сваленной туда добычи в виде тех самых небольших разноформатных брусочков из упругого материала, а одежда была щедро забрызгана кровью и клочьями плоти. Энергетическая вязь отлично останавливала пропитанную силой ядовитую слизь, но вот кровь и кусочки мяса через нее просачивались. Не все, естественно, иначе я сейчас был бы похож на Марса, голыми руками разорвавшего мятежный легион, что отрекся от бога войны. Но какая-то часть, вместо того, чтобы стечь вниз, проходила через защиту, попадая на одежду. Так что выглядел я не слишком презентабельно. Остановившись около подножия комплекса скал, посмотрел в сторону зева пещеры, что виднелся выше. Потом бросил взгляд в направлении, где должен был находиться купол из серой дымки. Переключил внимание на сандала, что завис в воздухе, совсем рядом со мной. Думаю, стоит проверить пещеру. Как считаешь? Тот издал утвердительный клёкот. Ястребу тоже нравилось ощущение растущей силы. У него сейчас даже форма клюва и когтей изменились, природное оружие стало куда более мощным и массивным. Пока поднимался по склону, внимание привлек еще один вопрос. Откуда здесь свет? Ни одного яркого источника, вроде луны или звезд, глаза не фиксировали. Такое ощущение, как будто свет приходил разом со всех сторон. По сути, из ниоткуда. Я даже на момент остановился, озадаченный вопросом. Не бывает такого, что энергия или сила просто появлялась бы на ровном месте. Всегда есть какой-то источник, который ее создает, либо какая-то вторая точка, из которой она перетекает в первую. Ради интереса, даже отправил сандала наверх. Тот взлетел на пару сотен метров и скоро передал картинку точно такой же энергетической стены, которая его отталкивала. Причем за ее пределами, ястреб ничего не наблюдал. Либо эта часть суши действительно находилась в пустоте, либо барьер не позволял что-то рассмотреть. Все это было странно. Начиная с крохотных капель божественной силы, которые имелись в каждом убитом монстре и заканчивая появлением изолированной части мироздания, что была связана с Российской империей. В нашей среде ходили слухи о том, что где-то могут существовать другие миры и вселенные, которые связаны друг с другом. Более того, Минерва одно время носилась с идеей поставить глобальный эксперимент и попытаться открыть проход в один из них, ровно до того момента, как показала расчеты Юпитеру, после чего на ее разработку был наложен полный запрет. Думаю, ему не понравилась мысль о том, что возможным побочным результатом станет столкновение и крушение обоих миров с гибелью всего живого. Сама Минерва не видела в этом ничего критического, напирая на то, что вероятность составляет всего 3%. Исследователи, они такие, норовят выяснить что-то новое, даже рискнув целым миром. Но Юпитер пригрозил отправить ее в Тартар. Мол, Кронос там должен был давно заскучать в компании титанов, и ему придется по душе молодая наложница из числа старших богов. Угроза подействовала, с тех пор Минерва об этом эксперименте не вспоминала. Хотя прозвище Мина 3% за ней закрепилось на добрые полсотни лет. Остановившись около входа в пещеру, я заглянул внутрь, подсветил божественной силой, пытаясь выявить возможных противников, а потом махнул Сандалу. «Разведай и возвращайся. Совсем в глубину забираться не обязательно, проверь, что находится поблизости». Ястреб, который за время боя успешно вспомнил значение слова «дисциплина», умчался вперед, а я остался ждать. Интересно, там тоже сирены, или под землей скрывались какие-то другие монстры? Через мгновение я поморщился от мысленного вопля Сандала, который, судя по всему, был чем-то изрядно озадачен. Потом ястреб молнией вылетел из пещеры, сразу умчавшись куда-то в небо. Не успел я поднять клинок, готовясь к схватке, как следом за ним вылетело нечто громадное, дурно пахнущее и очень злое. В следующую секунду перед глазами мелькнули верхушки скал, после чего я со всего размаху приложился спиной о камень. В стороне жалобно звякнул меч, а выше по склону раздался яростный рев. Да что там за монстр такой, кого Сандал выманил из этой циклопской пещеры? Глава 18. Напитав силой кольчугу, которая почти исчезла после полученного удара, я приподнял голову, пытаясь рассмотреть чудовище, что появилось вслед за птицей, и увидел что-то вроде громадного шестиногого медведя, покрытого чешуей, который прямо сейчас мчался вниз, стремительно ко мне приближаясь. Сверху на него спикировал Сандал, в процессе передав сигнал, что сейчас доберется до сердца монстра и остановит его. Но спустя мгновение ястреба выкинуло обратно, и я прекрасно понимал почему. Громадная тварь была неплохо напитана силой. Я рывком поднялся на одно колено, ударил печатью воды, вложив в него максимум своей мощи. Сработало, медведь застопорился, а из глотки хлынула жидкость. Правда, продлится это счастье сатира недолго, слишком много сил уходит на поддержание действия печати. Бросившись вправо, подхватил с камней меч, щедро вливая в сталь силу. В резерве была еще печать, повышающая давление в сосудах головного мозга, но боюсь, в данном случае, это не сработает. Энергетический канал, поддерживающий печать, лопнул, не выдержав перегрузки из-за отдачи естественной защиты зверя, а он сам снова рванул в мою сторону с вполне прозрачными намерениями. Опять мелькнула фигура Сандала, теперь спутник изменил тактику и, материализовав когти с клювом, вгрызался в загривок монстра, вырывая из туши целые куски плоти. Ястреб выкладывался по полной, но все, что у него получалось, немного притормозить ревущего от боли зверя. Я же укрепил кольчугу и напитал силой все тело. Накопленная за время истребления сирен энергия расходовалась с молниеносной скоростью, а ядра Афеева полыхали. Для поддержки защиты я использовал в том числе и обычную мощь смертных, которая имелась в моем распоряжении. Когда чешуйчатый медведь оказался совсем рядом, я бросился вправо и сразу же ударил мечом в голову. Казалось, что один удачный выпад решит ход схватки. И напитанная силой сталь не подвела, пробила кости, погрузилась в череп, а потом со звоном разлетелась на осколки. Снова сработала отдача, две столкнувшиеся волны силы разнесли оружие на осколки. Взревевший монстр с неожиданной ловкостью свернул в сторону и зацепил меня когтистой лапой, разом просадив уровень защиты кольчуги. Тартарово отродье, что он на себе возомнил? Еще один удар печатью заставил его притормозить, извергая воду из пасти на камень. Да, действие оттиска не продлится слишком долго, но этого должно хватить. Стремительным движением, оказавшись сбоку от монстра, я прыгнул, оказавшись на его залитом кровью загривке, и сомкнул наполненные силой руки на мощной шее. Расчет был прост: сломать шею, если не убив, то хотя бы обездвижив пышущего мощью монстра. Но тот внезапно оказался куда более живучим, чем я считал. Пальцы продавили чешую, врезавшись в плоть и оставив рваные раны. Но сами шейные позвонки мой натиск успешно выдержали. А медведь тоже прыгнул, выгнув спину и сбросив меня на камни. Прокатившись внизу по склону, я вскочил на ноги. Что за день такой? Меня, самого Меркурия, второй раз подряд отправляют в полет. И кто? Какая-то неразумная тварь, которую раньше я мог зашибить ударом одного пальца. Да что там, даже щелчка бы хватило. Правда, сейчас эта самая тварь летела прямо на меня, так что пришлось снова отпрыгнуть в сторону. Забравшись на валун, который устойчиво стоял на склоне, я вытащил из ножен кинжал. Сталь тоже дрянная, влить в него много силы не выйдет, но череп у него бронированный только снаружи. Если ударить в уязвимое место, отдача должна быть не настолько мощной и металл, возможно, выдержит. Глянув на ревущего монстра, что снова бежал на меня, отдал мысленный приказ Сандалу. Сейчас не тот момент, чтобы устраивать представление в духе гладиаторских боев. Нужно быстро и эффективно прикончить эту тварь. Когда монстр был совсем рядом, ястреб рухнул сверху и вырвал ему глаз, а сразу после этого лишил и второго. Если не ошибаюсь, у медведя моментально начали расти новые, но для этого требовалось какое-то время. Тогда как я уже спрыгнул со своего постамента и мчался к нему, ястреб атаковал сбоку, отвлекая внимание на себя, но звуки моего приближения медведь все равно уловил, немедленно ударил лапой, пытаясь попасть когтями по корпусу, но я уклонился и, приблизившись вплотную, ударил прямо в раскрытую пасть, вбив сталь в небо. Клинок, который от избытка силы светился оранжевым, вошел по самую рукоять, а потом на моей руке сомкнулась челюсть громадного монстра, и я едва успел вытащить конечность, пользуясь наличием стремительно проседающей кольчуги. Тем не менее защита успела полностью исчезнуть, когда бьющийся в агонии зверь все-таки зацепил меня лапой, и я в третий раз полетел на камень. То спина встретилась с преградой уже без энергетической подушки. Какое же слабое у смертных тело. Всего то пролетел несколько метров и ударился о камни, а боли столько, как будто меня на момент окунули в чан с расплавленным металлом. Потянувшись к осколку искры, влил чуть божественной мощи в поврежденный позвоночник, восстанавливая его. Та кроха, что осталась от моей божественной сущности, сейчас едва функционировала, но ее действия хватило, чтобы восстановить целостность суставов. К счастью, повреждения оказались не настолько сильными. Зато остальные мышцы оболочки сводило от боли, вплоть до судорог. Сказывался откат от применения божественной силы, которую я вливал в собственное тело. Да и позвоночник разрывало от болевых ощущений. Плоть смертного с трудом переваривала воздействие моей мощи. С некоторым трудом повернув голову, посмотрел на рухнувшую тушу медведя, который все еще сучил лапами. Вроде бы все, сдох. Почти одновременно с этой мыслью, в меня буквально ворвался поток энергии. Если сирены давали по глотку силы, то здесь я столкнулся с настоящей горной рекой. И все это впитывалось смертной плотью, внутри которой оказалось заперто мое сознание. На момент разума хватило чувства неконтролируемой эйфории, настолько это было приятно. Боль в мышцах разом исчезла, да и ядра полыхнули яркими всполохами, получив новую порцию подпитки. Следом пришла и капля божественной мощи, тоже намного больше, чем та, что обычно прилетала после убийства очередной сирены. Сразу же впиталась в осколок искры, который чуть прибавил в размере. Наверху раздался торжествующий клёкот Сандала, который через мгновение опустился на камень рядом со мной. «Поп-беда!» Он теперь заговорил, я удивленно посмотрел на ястреба, а тот склонил голову на бок, как будто о чем-то размышляя. «Сила! Хорероша!» И взмахнув призрачными крыльями, взлетел. Я же поднялся на ноги и, снова повесив на себя полноценную кольчугу, приблизился к туше медведя. Осмотрев его, поднял взгляд на летающего спутника, который активно упражнялся в речи, выкрикивая несвязные слова. У него должна быть такая же штука, как внутри сирен, и ее нужно отыскать. Ястреб покосился вниз одним глазом и сделал вид, что не услышал меня. Стоит признать, нрав у него еще тот, зато во время схватки Сандал бился, как настоящий берсерк, и выложился по полной, влив немного силы в связывающую нас нить, буквально подтащил спутника вниз, напоминая о своем существовании. «Найди и вытащи эту штуку, или ты предлагаешь мне голыми руками разрывать всю тушу?» Судя по мыслям, которые до меня донеслись, птица была бы не прочь на это посмотреть, но сопротивляться дальше ястреб не стал. Спикировав, нырнул вглубь мертвого тела и скоро показался снаружи, таща в клюве очередной кусок упругого материала. Вместо того, чтобы сразу закинуть его в ранец, уронил добычу рядом со мной, заставив перехватить ее в воздухе. Но сейчас это была вовсе не шалость. Спутник хотел, чтобы я оценил разницу, а она была налицо. Во-первых, размер. Во-вторых, концентрация силы. Здесь ее было, как минимум, раз в 20 больше, если сравнивать с сиренами. И в-третьих, цвет. Этот небольшой брусок был красным, тогда как все остальные серыми или черными. Покрутив его в руках, засунул его во внутренний карман пиджака. Трофей был явно несколько ценнее остальных. Пусть хранится ближе к телу. Наверняка, потом все это можно будет продать, либо каким-то образом использовать в своих собственных интересах. Преподаватель по физической подготовке еще что-то говорил про ингредиенты, которые могут стоить денег. Речь шла совсем про иного монстра, но скорее всего и у медведя отыщется что-то ценное. Знать бы еще, что именно. Оттащить к порталу всю тушу у меня точно не выйдет. Решив, что это можно оставить на потом, я бросил взгляд в сторону пещеры. Потом посмотрел на кружащего в воздухе сандала. Он там был один, или где-то прячется второй. Ястреб сделал еще один круг и хрипло ответил. Надо проверить. Чуть подумав, я махнул ему рукой. Так лети и проверь. Только не набрасывайся сразу на второго, если найдешь. Просто сообщи. Тот немедленно умчался вверх по склону, на ходу передав свое возмущение. Если верить мыслям ястреба, то он и не думал нападать на этого монстра. Тот просто почувствовал его, после чего бросился следом. А ошалевшая от неожиданности птица полетела к выходу, совсем забыв о своей неуязвимости. Все мое оружие разлетелось на части, так что если из пещеры вылезет второй медведь, то, пожалуй, придется спасаться бегством. Несмотря на серьезный приток силы, я вряд ли смогу голыми руками одолеть еще одну такую же тварь. Хотя, может и смогу, если подумать, то сейчас моей мощи хватит на полноценное применение печати воды. Далеко не факт, что это убьет чешуйчатую махину, но за время, пока тот будет справляться с рвущимся изнутри потоком жидкости, можно что-то придумать. Например, отыскать подходящий валун и по очереди раздробить его лапы. После чего долбить по голове всеми камнями, в округе их полно, рано или поздно череп не выдержит. К тому же, как знать, возможно сейчас у меня хватит сил, чтобы банально свернуть ему шею. Размышляя в таком ключе, я поднялся ко входу в пещеру, из которого через несколько мгновений вылетел сандал, передавший сигнал, что других медведей там нет, а сразу после этого добавил словами: «Есть сиррерины. Интересно, они что, не трогали друг друга? Этакий симбиоз, как у ларов с пенатами». Уже не колеблясь, я сделал шаг вперед, оказавшись внутри пещеры. Как быстро выяснилось, отсутствие света было обманчивым. Около входа его и правда не было, но стоило углубиться на какие-то 30 шагов и повернуть за угол, как стало гораздо светлее. Такое впечатление, что освещение исходило от самих стен. Я даже попробовал остановиться и рассмотреть их детальнее, и испытал некоторое разочарование. Стоило сконцентрировать внимание на отдельном участке каменной поверхности, как тот становился с виду полностью нормальным. А когда я отворачивался в сторону, снова возникало ощущение, что он светится. Сирены тут и правда были. Стоило пройти место лёжки громадного медведя, от которого несло неимоверной вонью, как нам начали встречаться уже знакомые твари. Нескольких я благополучно прикончил голыми руками, сворачивать шеи этим созданием было куда проще, чем ломать шейные позвонки чешуйчатому монстру. Некоторых убил сандал, тоже заметно прибавивший в силе после убийства громадного зверя. Но самое интересное ожидало внизу. Когда я разобрался с очередной сиреной, поглотив выплеснувшуюся силу, ястреб внезапно передал мне чувство удивления. А пройдя еще несколько десятков шагов, я понял, что именно его изумило. Яйца сирен, не меньше 300 штук, которые были уложены на неровном каменном полу и ждали своего часа, чтобы раскрыться. Убьем, покосившись на призрачного сандала, я кивнул. Не думаю, что на моем месте кто-то стал бы сомневаться. Даже самый слабый духом смертный должен был прекрасно осознавать, что из яиц вылупятся новые сирены. Сначала они будут ничтожны и глупы, но быстро освоятся и снова начнут убивать людей. А когда это боги Рима дозволяли кому-то прорежать свою потенциальную паству, это исключительно наша прерогатива, а не каких-то монстров из странного осколка мироздания. Получив мою отмашку, ястреб помчался вперед, сокрушая и уничтожая. Через минуту пол был завален осколками скорлупы и залит жидкостью, а на будущей популяции сирен оказался поставлен жирный крест. Если они размножались только естественным образом, используя медведя в качестве своего рода стража, то больше такого шанса не будет, потому что спариваться тут теперь некому. На всякий случай, я отправил сандала еще раз облететь все закоулки пещеры, а сам начал выбираться обратно. Правда, около лёжки чешуйчатого монстра задержался, внимание привлек блеск металла около стены. Подойдя, отбросил в сторону остатки гнилого плаща и удивленно хмыкнул. Сразу три меча, что валялись в одном месте, а рядом один браслет защитника и металлическая цепь с кулоном. Последний не был похож на женское украшение, сомневаюсь, что какая-то смертная стала бы носить на себе фигурку оскаленного волка, выполненную из обычной стали. Впрочем, как знать, женщины бывают разными. В итоге, все это я забрал с собой. Все три клинка выгодно отличались от того, что я купил в лавке пятого отделения. Так что потерю оружия я компенсировал полностью, да еще и с выгодой для себя. Ястреб вернулся, когда я был уже около самого выхода и доложил, что в пещере никого не обнаружено. Спутник облетел все ответвления и исследовал закоулки, ни одной живой сирены или другой твари. Около туши убитого медведя я снова задержался и, подумав, приказал сандалу изъять когти и клыки, очевидные вещи, которые являются трофеями после убийства каждого хищника. Даже если у них не окажется ценности в качестве алхимических ингредиентов, всегда можно будет продать кому-то для изготовления украшения. Дождавшись, пока ястреб закончит, я еще раз оглядел этот кусок острова, затерянного в непонятном месте, и направился к выходу. Действительный статский советник Егоров думал, что его уже ничем не удивить, и это ночное дежурство не обещало быть исключением. Да, была компания пьяных защитников, которые пытались протащить к пробоям разбитных девиц, чтобы показать им твари, от которых они защищают человечество, но с ними разобраться вышло легко и просто. Несмотря на высокий чин, должностями Егорова обходили, но вот чего бюрократы никак не могли забрать – личной силы. Тысячник, который вплотную подобрался помощи к окольничему, это не тот человек, с которым стоит спорить темной ночью. Так что перебравшие защитники мигом убрались прочь. Вот с двумя молодыми пацанам, что заявились через полчаса после них, такой фокус не прошел бы. И ведь он почти убедил одного, что дорога к пробоям закрыта и время возвращаться. Но тут появился второй, что вел себя, как внебрачный сын императора, и вся стратегия рухнула. Когда первый из них вернулся, притащив с собой 14 серых постилок, действительный статский советник был обрадовался. Раз этот выжил, значит, у второго тоже есть шанс. Все же выглядел тот куда более уверенно. Но второй парень так и не возвращался. Первые пару часов Егоров еще надеялся, даже наведывался к периметру, а потом выкинул его из головы. Очередной переоценивший себя одаренный, что по глупости сложил голову около пробоя. Но на рассвете, когда он уже собирался домой, дверь внезапно распахнулась и в проеме появился изумленный солдат. «Ваше превосходительство, он вернулся». Егоров раздраженно уставился на того, собираясь объяснить, что перед тем, как вламываться в кабинет начальства, стоит стучаться. Но тут на пороге объявился тот самый парень. Плечом подвинул в сторону военного и прошел к самому столу. Сначала уложил на столешнице три грязных меча, сразу же с предупреждением глянув на советника. «Это не для продажи, себе заберу». Тот только моргнул, рассматривая залитого кровью юнца. Как он там вообще выжил? Внутри ведь не было других защитников. А значит, он все сделал один. Но как разобрался с сиренами? Для такого нужны артефакты ментальной защиты. Безумно дорогие и сложные. И старый тысячник был готов присягнуть, что на пареньке их не было. К тому же время отсутствия и обилие крови говорили о том, что одаренный побывал в самом пробое. Это не укладывалось в голове. Сам юноша расстегнул ранец и, перевернув его, вытряхнул на стол целую гору серых и черных постилок. Потом посмотрел прямо в глаза офицеру пятого отделения. «За сколько это можно продать? Или лучше использовать для себя? Я бы глянул в Дарфане, но занятие уже совсем скоро, боюсь опоздать». Егоров молча хлопнул глазами. «Студент, юнец, который выжил и вернулся с добычей, а кусочек хрусталя на браслете защитника горел ярко-зеленым. Может и правда внебрачный сын императора?» Глава 19. На то, чтобы договориться с изрядно удивленным офицером пятого отделения, у меня ушло почти полчаса. «Все, чего хотел я, выяснить, зачем нужны те небольшие кусочки плоти, которые Сандал так старательно выковыривал из мертвых монстров. После чего я собирался решить их судьбу и поехать к себе домой. А вот чиновник, который представился советником Егоровым, желал услышать от меня всю историю целиком. Особенно его интересовало, как я защитился от сирен. Смертный оказался упорным. Сколько бы раз я ни ссылался на родовые техники, секрет которых никак не могу раскрыть, он все равно продолжал свои попытки. Сдался только после того, как я начал демонстративно сгребать добычу обратно в ранец, собираясь покинуть представительство пятого отделения и разобраться со всеми вопросами где-то еще. Вот тогда из него наконец полилась нужная информация. Сами кусочки упругого материала, извлеченные из тел тварей, он назвал постилками. Забавное слово, которое вроде бы означало тут какую-то сладость, но в данном случае подразумевалось образование, которое содержало в себе концентрат силы. Как я и думал, они широко использовались для усиления оружия и применялись в алхимии, чаще всего с целью укрепления предметов или придания им необычных свойств. Еще один вариант – восполнять свою собственную силу. Для этого нужно было сделать надрез, после чего приложить постилку этим самым местом к куску горного хрусталя на браслете защитника, а дальше какое-то время подождать, пока вся сила не впитается в энергетический каркас одаренного. Были и более быстрые способы, для которых использовались специализированные артефакты, но когда мужчина начал о них рассказывать, я его сразу прервал, сейчас было не до того. Ценность постилок зависела от объема силы внутри. Из сирен Сандал доставал только темно-серые и черные. Первые пятое отделение было готово выкупать по 100 рублей за штуку, вторые за 250. Следующими, по объему сконцентрированной внутри силы, шли синие, которые канцелярия забирала уже по 400. А вот красные, видимо, встречались намного реже, их выкупали в диапазоне от 2 до 5 тысяч, в зависимости от насыщенности оттенка. Если подумать, не так много. Но это только в том случае, если рядом болтается призрачный ястреб, всегда готовый залезть в чужой кошелек. А в целом, на зачистке пробоев, наверняка можно было неплохо зарабатывать. Я решил не привлекать к себе еще больше внимания и сбыл с рук половину постилок, получив взамен пачку чуть помятых банкнот. Еще раз отклонил предложение открыть секрет защиты от сирены, достав Дорфан, вызвал машину. К сожалению, не домой, а в университет. Там можно помыться, а одежду я куплю по дороге. Мрачный Егоров дождался, пока я закончу разговор, и предпринял еще одну попытку. «Послушайте, господин Афеев, вы бы знали, сколько из-за этих сирен там погибло защитников. Пробои потому и не могут закрыть. Они все слишком близкой твари, эти сладкоголосые постоянно туда-сюда шастают. Даже днем опасно, слишком много растительности». Явившийся сюда поручик Лотов, который стоял прислонившись спиной к стене около выхода и внимательно наблюдал за происходящим, неожиданно поддакнул. «Мы их даже с воздуха пробовали достать. Настоящую бомбардировку устроили. Все спалили, к бесам, а потом еще артиллерией прошлись». Сандал, который сейчас сидел на столе Егорова, с интересом повернул голову. Одним глазом пялись на военного, а я уточнил. «И как?» Офицер удрученно вздохнул. «Ну как, пять защитников, что вошли в пробой, оттуда уже не вышли. Подготовлены вроде были. Артефакты ментальной защиты все купили, особые контракты заключили, но погибли. А растительность через сутки восстановилась. Около пробоев всегда так, энергии столько, что все прет в рост. Полностью спалить все вокруг и оставить голую землю не выходит». На словах об особом контракте, статский советник недовольно глянул на военного, и я понял, что мне все же не договаривают. Возможно, постилки внутри этих сирены самые обычные, но вот по своему уровню угрозы они точно отличались от других монстров. А на что именно они этот особый контракт подписывали? Вопрос я задал Лотову, но смотрел при этом на Егорова, и тот отлично понял намек. Сразу же кивнув, вытащил из ящика стола какие-то бумаги. На очистку пробоя Санкт-Петербурга под номером 16, того самого, что забит сиренами. «А вы их, господин Афеев, случайно не всех извели? Вот же хитрая змея, локти бы оценил, а потом сожрал с потрохами, будь на моем месте. Только часть. Они, знаете ли, не только голосом сильны». В глазах чиновника снова блеснул интерес, и он указал на бумаги. «Если что, мы и с вами можем подписать контракт на очистку пробоя, на 50 тысяч, например, и столько же сверху, если расскажете, как именно защищались от сирен. С одной стороны, я и так всех там убил, но с другой, цена явно занижена. Сандал прямо сейчас показывал мне удивленное выражение лица поручика, к которому я стоял спиной. 200 000 и я перебью всех монстров, которые обнаружатся в том пробое. Подумайте, господин Егоров. Тот слегка скрипнул зубами. Что это с ним? Слишком много запросил, и почему так улыбается поручик? При всем уважении к вашим заслугам, господин Афеев, но у меня чин 4-го класса, к обладателю коего следует обращаться ваше превосходительство. Не ведите себя так, как будто выше меня по званию. Вот оно что, как же смертные любят свои игрушечные титулы, звания и должности. Пожалуй, больше этого, они обожают только деньги, да власть. Даже не собирался. Сами понимаете, после посещения пробоя голова работает не совсем так, как надо. Я еще собирался вернуться сюда, либо этим вечером, либо следующим. Так что ссориться с чиновником 5-го отделения, было не с руки. Хотя, нужные слова все равно использованы не были, что, судя по лицу, ему совсем не понравилось. Хорошо, господин Афеев, будем ждать вашего возвращения. Что касается суммы контракта, тут следует посоветоваться с нашим финансовым департаментом. На Дарфан пришло сообщение о прибывшей машине, и я развернулся к выходу, но тут сзади снова раздался голос Егорова. «Извините, но вы забыли кое-что». Обернувшись, ожидал, что сейчас он напомнит о какой-то бюрократической ерунде, но советник указывал на браслет защитника и кулон, которые я вынес из пещеры. «Если мечи сейчас лежали на моем плече, то эти вещи я оставил на столе. Разыщите владельцев и верните». Видя, как округлились глаза Егорова, сразу же поправился. Вернее, их семьям. Возможно, кому-то эти вещи будут дороги, как память. Тот взял в руки кулон и покрутил его между пальцами. Глянул на меня со странным выражением лица. «Чудной вы человек, Афеев. Но знайте, что мы в любом случае сообщим о лице, что совершило находку. Можете не беспокоиться». Он сейчас угрожал, или наоборот указывал на то, что некто окажется мне обязан. Надо бы выяснять, как у них тут относятся к таким ситуациям. А еще найти время, чтобы прочитать все купленные книги. Жилье сейчас есть, деньги тоже. Как минимум, на сегодня их хватит. Кивнув ему, я наконец покинул здание и, миновав изрядно удивленных солдат, вышел за ворота, где сразу же расстался с приличной суммой. Шофер наотрез отказывался вести меня в таком виде, так что пришлось согласиться на дополнительную оплату чистки салона. Загрузившись на заднее сиденье, я откинулся на спинку и прикрыл глаза. Мое тело получило хорошую встряску и поглотило массу энергии, но изрядно вымоталось. А впереди еще университет. Да и не совсем понятно, когда у меня получится отдохнуть после этого. Сейчас бы не помешал глоток амброзии, исключительно с целью взбодриться. Только вот, где ее взять? Решив не терять время попусту, занялся работой с ядрами. Силы в них заметно прибавилось. Более того, теперь она могла куда проще взаимодействовать с божественной мощью искры. Но вот каналы связи оставались старыми. Вернее, может, они слегка и расширились, но все равно не могли прокачивать через себя нужный объем силы. Поэтому, за то время, что шофер искал работающий в такую рань магазин надежды, я привел в порядок всю систему сообщающихся сосудов, расширив те каналы, что уже существовали, и проложив несколько новых. В качестве образца взял систему, которую использовали герои, наделенные толикой божественной силы. Единственной разницей было то, что у них имелся только один источник мощи, а у меня целых 5. Но в целом, схема была похожей: каналы, что проходят через все тело и позволяют энергии свободно по нему циркулировать. Еще бы включить в эту систему осколок искры, и жизнь бы совсем наладилась. Я даже попытался это сделать, но затея предсказуемо провалилась. Когда водитель остановил машину около магазина, пришлось прерваться. Внутри обнаружилась милая девушка, при виде которой я внезапно ощутил животный порыв ниже пояса. Правда, сама смертная моего восторга не разделила, секунду постояв на месте, осела вниз, распластавшись на полу. «Ты эстеререрашный», — выдал свой вердикт Сандал, усевшийся на витрину. «Я уже хотел позаимствовать стоящий на круглом столике кувшин с водой и плеснуть жидкостью ей в лицо, чтобы не касаться одежды смертной перепачканными руками. Но тут из задних комнат выплыла еще одна работница. В отличие от первой, своим видом напоминающей прекрасную наяду, это выглядело, как дитя тролля и циклопа, но зато не стала падать в обморок. Оценив ситуацию, оттащила свою товарку в задние комнаты, где привела в чувство, а потом помогла подобрать обычный костюм-тройку. Как и в случае с шофером, женщина часто бросала взгляды на браслет с куском горного хрусталя, который сейчас светился зеленым. Как мне кажется, появись я тут в таком виде без браслета защитника, обслуживание было бы совсем иным. Остаток пути до университета я потратил на то, чтобы окончательно привести в порядок то, что смертные называли энергетическим каркасом одаренного. А еще успел немного порыться в Дарфоне, сделав несколько запросов к справочной базе. Как оказалось, можно было и так: отправляешь любое слово, а тебе в ответ приходит текст с информацией про постилки и расценки на них. Егоров не соврал. Правда, вот, в частных лавках стоимость часто была куда выше. Вернее, задирать цену напрямую им было запрещено, скупать постилки можно было только по стоимости, которую устанавливало государство. Но при этом лавочники могли запросто сделать скидку на любой свой товар, прямо пропорциональную количеству и качеству постилок, которые ты притащил на продажу. А в некоторых случаях банально платили сверху, рискуя нарваться на агента пятого отделения и попасть под арест. Дочитав текст до конца, я подумал, что информацию на Дарфонах пятое отделение явно не контролирует. Не знаю, кто именно составлял эту справку, но канцелярия ему точно была не слишком по душе. А в следующее мгновение водитель затормозил около ворот, ведущих в университет. «Прибыли, господин защитник, как будете платить?» Я молча протянул ему сотенную банкноту и, выбравшись наружу, зашагал к решетчатым створкам. Сандал, против своего обыкновения, ничего не кричал и не порывался куда-то улететь, просто двигался рядом, порой лениво помахивая крыльями. Видимо, тоже устал. Когда мы были уже около корпуса общежития, я вспомнил о записке, которую спутник забрал из комнаты блондинки в первый же день и спрятал на дереве. Хотел было послать птицу за ней, но потом вспомнил о защитной печати и решил пока ее не трогать. Возможно, моя божественная сила и расщепит чужой оттиск. Но есть немалый риск попросту уничтожить письмо вместе со всем его содержимым. Зачем рисковать, если можно гарантированно прочитать содержание чуть позже? К тому же, скорее всего, там окажется банальное любовное послание. Крики я услышал еще около крыльца, и сразу же почувствовал удовлетворение, исходящее от ястреба, причину которого понял далеко не сразу. Сандал по-прежнему летел рядом и никак не мог видеть ссорящихся между собой людей. Ситуация прояснилась, когда я зашел внутрь. Напротив вжавшегося в стену Измайлова стояла Ростовцева, которая размахивала какой-то коробочкой. «Это не мой размер, и не мой цвет, и фасон. Когда ты такое на мне видел? А? Кому ты готовил подарок? Признавайся, сгною». Справа от меня удивленно крякнул Митрофаныч, увидевший, в каком состоянии находится моя одежда. «Я же покосился на Сандала. Значит, засунул ворованное женское белье в подарочную коробку, где был презент для Ростовцевой. Простенько, но в целом ловко». Сам парень, тем временем, попытался оправдаться. «Да там другие совсем были. Я не знаю, как эти вообще». Девушка придвинулась еще ближе и яростно рявкнула, перебив его. «Понятно, что другие. Эти же не для меня. Ты просто записки перепутал. Вот тут написано Софочке, а что на другой? Чье там имя? Кому ты подарил мои трусы? Этой шлюхинотке? Или Марфе? Кому, грязная ты сволочь, кому ты хотел вручить вот это?» В порыве ярости девушка выхватила из коробки красные кружевные трусики и взмахнула ими в воздухе, перед лицом Измайлова. Потом, неожиданно замерла на месте, втянула ноздрями воздух, поднеся белье еще ближе, повторила процедуру, и уткнула бешеный взгляд в смертного. «Прямо с тела, это ты у нее, или, да как тебя свет терпит, Измайлов?» Сандал заливался радостным клекотом, крайне довольный собой, а вот Ростовцева с перекошенным лицом бросилась бежать. Сам аристократ, с изумленным видом застыл у стены, пялись на те самые красные трусики. Перед тем, как сорваться с места, девушка запустила ими в лицо парня, и тот инстинктивно поймал предмет женской одежды. Глянув на Митрофаныча, который разрывался между двумя выходящими за пределы нормальности ситуациями, я покачал головой и двинулся к лестнице. Возможно, сторож и собирался что-то спросить, но пока он пришел в себя, момент уже был упущен. Общежитие было по большей части пустым, так что, добираясь до своей комнаты, я напугал лишь пару студентов. Оставив ранец и мечи на столе, отправился в душ, взяв с собой лишь пакет, внутри которого был костюм и рубашка. Сцена внизу натолкнула на мысль о том, что было бы неплохо еще купить и нижнее белье, но идея оказалась немного запоздалой. Душевая, к счастью, была пустой, так что я попросту скинул грязную форму на пол, а сам забрался под струи горячей воды. Оболочка постепенно осваивала всю поглощенную энергию и усталость отступала. Видимо, это все-таки было не переутомление, а перегрузка смертной плоти. Слишком много силы я загробастал за один раз, но сейчас ситуация стабилизировалась, что не могло не радовать, а в следующий раз все должно пройти еще проще. Сандал, который тоже поглотил за сегодня немало энергии, ждал в комнате, охраняя вещи, но в какой-то момент неожиданно переместился в коридор и показал мне картинку оттуда. Княжна Волконская, которую сопровождал крепкий смертный лет 30 со шпагой на поясе и молодой парень, тоже выглядевший тренированным бойцом, идут по мою душу. Девчонка узнала, что я отделал ее жениха и теперь намеревается отомстить. Усмехнувшись, я выключил воду, принялся вытираться, продолжая наблюдать за ними с помощью сандала. Остановились около дверей в душевую, переглядываются. Мужчина однозначно выглядел недовольным, да и юнец хмурил брови. Тем не менее, последний в конце концов потянул на себя дверь и вошел внутрь. Обмотав бедра полотенцем, я повернул голову в сторону проема и через мгновение увидел смертного. Тот на момент замялся, но все же начал говорить. «Я, виконт Илье, вызываю вас, Василия Афиева, на дуэль ради защиты чести княжны Волконской. Можете одеться, после чего мы проследуем к подходящему месту. Выбор оружия за вами». После того, как он договорил, я достал левую руку из-за спины, и в поле зрения виконта оказался браслет защитника. Глаза парня сразу же расширились, а пальцы обхватили рукоять шпаги. Как 10-й класс защитника за ночь, судя по горящему взгляду, он бы не отказался расспросить об этом за бокалом амброзии, да и в целом был восхищен. Но потом вспомнил, с какой целью сюда явился, и сразу попытался придать своему лицу максимально мрачное выражение. «Я подожду вас снаружи, господин Афиев. Оденьтесь и подумайте, каким оружием хотите сражаться». Слова звучали достаточно жестко, но вот взгляд выдавал его с головой. Сейчас смертный разрывался между восхищением и любопытством. Не самый лучший настрой для драки. Когда он начал разворачиваться, чтобы уйти, я махнул правой рукой, останавливая бедолагу. «У меня занятие скоро, так что давай прямо здесь и сейчас, на кулаках. Постараюсь тебя не калечить. Условия остановки дуэли, кстати, какие? Надеюсь, ты не собираешься сегодня умирать?» Еще раз глянув на мой браслет, он чуть задумался и едва не махнул головой в отрицательном жесте. Вовремя сообразив, сумел остановить движение в самом начале, до первой крови. «Этого будет вполне достаточно». Я пожал плечами. «Хорошо, тогда предлагаю приступить». Юнец еще раз оглянулся по сторонам и в этот раз все же заметил бесформенную груду одежды, под которой расползлась широкая лужа крови. Снова вернул взгляд на меня. «Если вы были в пробое и вам требуется отдых, то», небрежно махнув рукой, я сразу же остановил его. «Отдых не нужен. Снимайте шпагу и приступим». Парень замялся, не зная, как лучше поступить, а дверь в мужскую душевую распахнулась и внутрь влетела Волконская, что затормозила рядом с ним. Состроив требовательную гримасу на лице, было открыла рот, но я остановил этот порыв легким движением руки, которое позволило полотенцу упасть на пол. Глава 20. Княжна так и замерла с открытым ртом, опустив взгляд вниз. Стоит признать, природа Афиева не обделила, да и после зачистки пробоя, внутри все бурлило от обилия энергии, что сказывалось на работе всего организма. Так что посмотреть аристократке было на что. Шумно выдохнув, ткнула пальцем, показывая прямо на мужской орган. «Прикройся, смерть!» Я равнодушно пожал плечами. «Ты в мужской душевой. Не хочешь смотреть? Отвернись!» Через мгновение аристократка встретилась со мной взглядом, и ее щеки немедленно зарделись, а сама девушка повернула голову направо. Правда, спиной ко мне так и не развернулась. Зато озвучивал ответ. «Здесь я только по причине оскорбления моей чести, вынуждена». Глянув на виконта, который сейчас выглядел абсолютно растерянным и не знал, что делать, я усмехнулся. «Это что же получается, каждая девушка, чью честь оскорбят, может нагло вламываться в душевую и пялиться на голых мужиков?» Та фыркнула, постепенно возвращая себе самообладание. «Было бы там на что смотреть, Афиев». Ох, не та это была сейчас фраза. Стоящий напротив меня юнец, который до сих не произнес ни слова, сейчас покосился на девушку с явным подозрением, а зашедший внутрь телохранитель многозначительно хмыкнул, окидывая взглядом всю диспозицию. Я же поднял с пола полотенце и, держа его в руках, заявил: «Во-первых, вид тебе открылся не самый плохой. Если сильно повезет, в первую брачную ночь увидишь что-то похожее. Но это совсем не факт, а во-вторых, мы с тобой квиты. Думаю, вопрос исчерпан». Ее охранник задумчиво нахмурился. Парень по центру широкого проема, что вел из раздевалки к душевым, непонимающе уставился на меня, а сама княжна на секунду скосила глаза и возмущенно поинтересовалась: «Это с чего бы? Ты видел меня в неподобающем виде и должен понести наказание». В голосе уже не было той ярости, что слышалось при нашей первой встрече, но вот уверенность еще присутствовала, девушка явно была нацелена идти до конца. «Ты тоже видела меня в неподобающем виде, только с куда более выгодного ракурса. Знаешь, я бы предложил тебе еще раз раздеться и уравнять объем увиденного, но боюсь, сейчас нет времени. Занятия вот-вот начнутся». Княжна стиснула зубы так, что у нее, по-моему, свело челюсть. А вот ее телохранитель решил вмешаться: «Давай ты уже заткнешься и прекратишь свою клоунаду, хорошо? И браслет этот сними, пока я тебя полиции не сдал». Заметив мой вопросительный взгляд, добавил: «Ношение поддельного браслета защитника – тяжкое преступление. Не знаю, где ты его купил, да и не мое это дело, но лучше сними. У меня брат там 5 лет отслужил, так что скоморохи вроде тебя вызывают только желание ломать им ноги». Уже влетевший в помещение, Сандал яростно заклетокал, предлагая немедленно вырвать у телохранителя сердце, но я лишь усмехнулся. «Браслет настоящий, как сказал действительный статский советник Егоров. Теперь я защитник 10-го класса. Несколько секунд все они молчали. Волконская снова впала в ступор, виконт ждал, а вот охранник чуть продвинулся вперед, на этот раз заметив груду пропитанной кровью одежды. Снова посмотрел на меня: «Ночью в пробой, а потом сразу на учебу. У тебя с головой все нормально, паря?» Вернув полотенце на бедра, я пожал плечами: «На голову не жалуюсь». «Княжна, можешь поворачиваться, я одет». Что интересно, девушка и правда развернулась в мою сторону, скользнув взглядом полотенцу, прищурилась, но потом сразу подняла взгляд, смотря мне в глаза: «Даже если ты стал защитником, это ничего не меняет. Сейчас ты пойдешь на дуэль с виконтом Ильей, и он тебя прикончит». Сам парень сдавленно охнул и чуть попятился назад, а он неплохо соображает. Видимо, понял, что против меня шансов немного. «Уверена, мы вроде бы договорились с ним о схватке до первой крови, а не до смерти. Ради чего мне забирать жизнь незнакомого человека?» На лице аристократки немедленно появилось надменное выражение. Если быть более точным, она попыталась его изобразить, но вышло не слишком удачно. Где-то на том же уровне, что суровость поручика Лотова этой ночью. «Ты смешон, смерть, он убьет тебя, чтобы смыть позор, что нанесен моей чести». Я расхохотался, запрокинув голову к потолку. Потом посмотрел на растерянную княжну. «Значит, Голицын получил пару переломов, а виконт Илье убьет? Ты в своем уме, женщина? Было бы там за что вообще убивать. Сама выставила себя на обозрение, а потом сама же пытаешься за это мстить. Где тут логика?» Лицо Волконской снова залила краска, но аристократка старательно делала вид, что ситуация под полным контролем. Гордо задрав нос, повернула голову к Илье: «Вы же вызовете его на дуэль до смерти, виконт, защитите честь дамы». Юнец глянул на нее, и мне сразу стала понятна причина его не слишком разумных действий. Стоило им столкнуться взглядами, как смертный сразу же поплыл. Официальный жених у нее может и Голицын, но у этого аристократа тоже явно присутствуют грязные мысли. Развернувшись ко мне, он, видимо, собирался изменить формулировку вызова на дуэль, но его остановил рявкнувший телохранитель: «Стоп, заканчивайте уже этот балаган». Моментально нахмурившаяся княжна повернула к нему голову, но мужчина спокойно встретил ее яростный взгляд. «Ваша светлость, я согласился помочь, так как считал это пустяковым делом. Но в итоге, вы сейчас находитесь в мужской душевой, напротив стоит практически голый мужчина, а воспитаннику вашего дома угрожает смерть. Я вынужден попросить вас остановиться. В противном случае, буду вынужден сообщить обо всем отцу». Служака сделал ловкий ход, и достаточно умный. Насчет бедолаги Илье, телохранитель был полностью прав. У виконта имелось 7 ядер, которые сейчас ярко светились, но шансов у него было немного. Как бы мы ни сражались, При помощи печати или на мечах, парень все равно бы проиграл. Ты веришь, что кто-то вроде Афеева способен справиться с человеком, которого обучали наши мастера? Это оскорбление чести всего нашего дома. Я расслабился и, сложив руки на груди, наблюдал за перепалкой. Надеюсь, надолго это не затянется. Если опоздаю на занятия, то получается зря спешил в университет. Хотя, почему сразу зря? На Измайлова полюбовался, с Волконской поболтал. Возможно, еще придется что-то сломать этому бедному Илье, которого сейчас обсуждают, как кусок мяса. Дело в другом, ваша светлость. Вы ничего не сказали о браслете защитника, значит, еще вчера его не было. Какой бы ни была подготовка виконта, выходить на бой с человеком, который за одну ночь достиг стабильного 10 класса, это самоубийство. Девушка снова поворачивается ко мне, присматриваясь к браслету. Потом делает шаг вперед и пялится на окровавленную одежду. Когда снова возвращает взгляд на меня, делаю ложное движение рукой, как будто собираясь сбросить полотенце, и она, ойкнув, разворачивается. Я же издаю короткий смешок. Ну так, что, если вы все это всерьез, то давайте сломаю виконту руку и мы пойдем дальше, заниматься своими делами. Ну или ногу. Могу сразу две. Волконская молчит, с пунцовыми щеками пялится в стену. Не слишком она уравновешена для представительницы высшего сословия. Хотя, ей ведь получается уже 18 или 19 лет, а девушка ни разу не была в постели. Возможно, отсюда и легкий сдвиг на почве взаимодействия полов. Илья смотрел на княжну, ожидая ее решения, а вот телохранитель устало вздохнул. «Думаю, нам стоит уйти, ваша светлость. Пусть юноша оденется, а потом, если вы так желаете, мы обсудим варианты компенсации с его стороны». Та крутнулась на месте, уперев взгляд в своего телохранителя, и снова взорвалась. «Компенсации? Да как это можно компенсировать? Он видел меня в неподобающем виде. Это оскорбление чести». Сандал, усевшийся на стойку, душа иронично заклетокал, а я сразу же вклинился в диалог. «Я посмотрел на тебя, ты посмотрела на меня. Как по мне, вопрос исчерпан. И вы, как хотите, а я буду одеваться». Еще не договорив, начал двигаться в их сторону. Где-то за спинами этой компании, как раз находился мой пакет с чистой одеждой. А вот виконт неожиданно вцепился в рукоять шпаги. Похоже, мои слова его тоже всерьез зацепили. Я набросил поверх тела вязь энергетической кольчуги, а сандал, оборвав клёкот, расправил крылья, демонстрируя готовность прикончить любого из троицы, если будет необходимость. «Интересный у тебя доспех, защитник. Ваша светлость, именем вашего отца, приказываю покинуть помещение». Теперь в глазах Волконской отразилось искреннее недоумение. Еще секунду она пялилась на телохранителя. Потом бросила взгляд на меня, но все же послушно зашагала к выходу. Следом за ней вышел и охранник, а последним место действия покинул полностью растерянный виконт. Когда я взялся за пакет с одеждой, сзади послышался голос сандала. «Дурверрак, в этот раз больше одного слова ястреб не осилил, но судя по мысленно переданному сигналу, спутник имел в виду демонстрацию плетения защиты посторонним. В чем-то он был прав, но с другой стороны, рано или поздно мне пришлось бы использовать свою привычную вязь. Не копировать же варварские поделки, еще и тратя на это время. Судя по тому, что я видел на княжиче Голицыне, их варианты намного менее эффективны. Используя я сегодня такой в пробое, был бы уже мертв. К тому же смертные придумали идеальное оправдание для всего непонятного и нового. Любую вещь можно спихнуть на родовые секреты. Немного напоминало вечную привычку младших богов, чуть что пенять на локти. Спалили храм и перебили жрецов, так это происки хитрого викинга, а не моя вина. Что-то пошло не так, и вместо повышения урожая уничтожил посевы. Это все тот же ловкач-скандинав, а не у меня руки кривые. Сандал переместился в коридор, где наблюдал за спорящей парочкой из княжны и ее телохранителя. Виконта рядом уже не было, охранник сразу отправил его подальше. Одевшись, я вернулся к заляпанной кровью форме. Сначала достал из внутреннего кармана ту самую красную постилку, которую ястреб вырвал из туши медведя, и переместил ее в свой новый пиджак, а потом засунул грязную одежду в пакет. Пожалуй, надо будет найти место, где ее можно постирать, или просто выбросить и купить новую. Стоило выйти в коридор, как в меня уткнулись два взгляда. Один разъяренный, княжны, а второй устало обреченный, ее телохранителя. «Тебе не отделаться, Афеев. Пусть Илье не подходит, но когда за дело примется наш род, «Ты умрешь». Я перевел взгляд на телохранителя и вопросительно поднял брови. «Княжна Волконская сейчас говорит о войне, или о чем-то еще?» Девушка от возмущения на момент потеряла дар речи, а ее охранник уточнил. «Для объявления войны требуется, чтобы род противника располагал признанным главой, а в вашем случае судебная тяжба только началась, так что ее светлость говорит лишь о личной кровной мести». Негромко рассмеявшись, киваю ему. «Тогда передай княжне, что на эту личную месть лучше посылать тех, кого ей не жалко. Пока я только посмотрел на ее голые прелести, это не такая глобальная проблема. Но как только прольется кровь, у вашего рода не будет выбора, придется идти до конца. Основная проблема в том, что у меня большого набора вариантов тоже не окажется, либо вырезать дом Волконских, либо погибнуть. А умирать я не хочу». Девушка во время этой речи смотрела на меня, как на полностью спятившего идиота, тогда как ее охранник с каждой фразой все больше мрачнел. Внутри у него горело 8 мощных ядер, да и арсенал печатей наверняка был богатым. Сложно сказать, насколько тяжело было бы сражаться с подобным противником. Ястреб возмущенно намекнул, что может одним ударом вырвать его сердце и закончить бой. А в я ответ напомнил про схватку с медведем в пробое. Концентрация силы в плоти монстра оказалась такой, что Сандала банально выкинула обратно. В случае с этим бойцом может произойти нечто подобное. Волконская снова попыталась что-то сказать, но ее остановил взмахнувший рукой телохранитель. «Стать защитником 10-го класса за одну ночь дорогого стоит, но на твоем месте я бы не зазнавался, паря. Подумай, что будет, если против тебя выйдет защитник 3-го или 2-го класса. Представь свои шансы, и в следующий раз, когда дело дойдет до обсуждения этой ситуации, вспомни мои слова». Покосившись на княжну, добавил: «Никогда не угрожай дому Волконских. Шалости молодежи – это одно, слова об истреблении рода – совсем другое. Вот сейчас он полностью и абсолютно серьезен, фразы про возможное уничтожение княжеской семьи заставили охранника реагировать соответствующим образом». Усмехнувшись, я ответил ему в тон: «Тогда пусть и род Волконских не угрожает моей жизни. По-моему, вполне честная сделка». Тот молчал и сверлил меня взглядом, княжна о чем-то задумалась, а Сандал кружил в воздухе над их головами. Я же, поняв, что дискуссия зашла в полный тупик, просто двинулся вперед и, обогнув их, пошел дальше к холлу. Около лестницы мне встретился ошеломленный Измайлов, что все еще сжимал в руках красные трусики. Правда, когда увидел виконта Илье, взгляд студента стал чуть более осмысленным, и он сразу пустился бежать назад по ступенькам. Поднявшись на 4-й этаж, я почувствовал удивление Сандала, а потом и услышал звуки приближающихся шагов. Княжна Волконская, на этот раз без всякого сопровождения. Ожидал, что девушка пролетит мимо, но вместо этого она направилась прямо ко мне. Остановившись напротив, натурально ткнула пальцем в мой корпус. «Если ты кому-то расскажешь, что сегодня было в душевой, тебе конец». Не успел я открыть рот, чтобы ответить, как девушка уже продолжила: «Оскорбишь моего жениха еще раз, тебе тоже конец. Я такого не прощу». Подняв в показательном удивлении брови, уточнил: «А твой жених сам за себя постоять не может? Он вроде из княжеского рода тоже? Нет, деньги, солдаты, власть». Та яростно раздувает ноздри: «Не беспокойся, вы еще наверняка увидитесь. И следующий раз тебе точно не понравится». Усмешка сама рвется наружу, и я ее не сдерживаю. «Так кто из вас первым отомстит, княжна? Ты уж определись, будут это твои люди или княжич примчится со своими бойцами, чтобы прикончить бедного смерда Афеева». На момент она снова застыла, не зная, как ответить. А я сразу же озвучил следующий вопрос: «И вообще, это не перебор, выходить замуж, ни разу не переспав с будущим мужем? Понимаю, династические браки, большая политика и никаких ограничений на любовников в будущем. Но тебе самой разве не интересно?» Щеки снова вспыхнули румянцем, и патрицианка стремительным шагом унеслась в сторону прохода, ведущего к другому корпусу. Как легко ее вывести из себя. Да и в целом, местная знать вовсю пытается имитировать целомудренный образ жизни. Зачем? Патрицианские роды Рима любили повеселиться и не стеснялись этого. Я уже молчу о греках. Некоторые их празднества вполне могли состязаться с оргиями Вакха. Глянув на удаляющуюся девушку, неожиданно понял, что мой взгляд сам по себе спустился к ее ягодицам. Пожалуй, после окончания занятий, мне нужно будет отыскать смертную, которая подойдет для физиологической разрядки, или сразу двух. Добравшись до расписания, я остановился, изучая его, уже собирался отправиться в проход, когда внезапно услышал слабое эхо. Спустя секунду осознал, что его источник находится внутри моей головы, и, приказав сандалу замолчать, остановился на месте, пытаясь сконцентрироваться и понять, что это такое. Сначала я подумал, что до меня пытается достучаться кто-то из выживших богов, но потом понял, что это всего лишь моя последовательница, которая раз за разом твердила одну и ту же фразу: «Меркурий, приди и спаси меня, Меркурий, приди и спаси меня, Меркурий, приди и спаси меня». Глава 21. Колебался я недолго, может быть, секунд 10. Занятия в университете – это, безусловно, интересно, и отчасти даже важно, но на другой чаше весов юстиции была жизнь моей единственной последовательницы, которая отчаянно взывала о помощи, причем яростно верила в то, что я приду, иначе не достучалась бы. Да и осколок искры сейчас разгорается все ярче, пусть и скрытый маскировочным пологом. Определившись, я развернулся и быстро двинулся обратно, на ходу доставая Дарфан. На этот раз вызвал обычный автомобиль, который не будет привлекать лишнего внимания. Когда убрал аппарат обратно в карман штанов, рядом объявился сандал, который только что осматривал чью-то комнату. Оружие, глянув на него, отрицательно качнул головой. Мечи, найденные в пробое, были неплохими, но их стоило очистить от грязи и снабдить ножнами. Боюсь, если я поеду в машине, держа клинок на коленях, а потом стану расхаживать с ним по улице, это привлечет куда больше внимания, чем автомобиль княжеского класса. Спускаясь по ступеням, я пытался сфокусироваться, чтобы отыскать место, из которого идет зов. Сама того не понимая, послушница использовала самый древний и проверенный метод общения с богами – прямой контакт. Работал он далеко не всегда, но в ее случае все получилось успешно, хотя ей наверняка здорово помогал факт нашего общения. Всегда проще связаться с божеством, которое ты уже видел вживую. Из-за того, что я находился в движении, вышло определить только общее направление, в котором находилась девушка. Но это уже что-то. По крайней мере, теперь можно было задать шоферу вектор движения, а в процессе определиться с деталями. Оказавшись на первом этаже, глянул на спину студента, который только что покинул здание и двинулся было следом. Но передо мной сразу же выросла фигура Митрофаныча. «Куда, Афеев? Занятия же». Чуть поднял голову, смотрю ему в глаза. «У меня срочные дела. И вообще, вон пошел еще один студент. У него что, нет занятий?» Сторож чуть нахмурился, а потом внезапно усмехнулся. «А я уже и забыл, что ты к нам после гимназии пришел. Тот, что перед тобой вышел, он на индивидуальном плане обучения. Сюда приходит только, чтобы документы подписать, да экзамены сдать, ну и на промежуточные сессии иногда». Информация была интересная и неожиданной, то есть можно формально числиться в университете, ничем не отличаясь от других студентов, но при этом располагать полной свободой действий. Как же учеба? В том смысле, что как он все осваивает без преподавателей? Сторож пожимает плечами. Книги ему выдали в библиотеке, записи конспектов старых тоже дали, и список рекомендованной литературы. Все сам делает, купеческий сынок он, весь день вкалывает, а по ночам учится, не спит почти, бедолага. Судя по тону, ему и правда жаль несчастного, что занимается семейным делом, параллельно обучаясь управлять силой. Я же ставлю в голове новую задачу, как можно быстрее разобраться с планом этого самого индивидуального обучения. На бубнящих преподавателей я уже посмотрел, систему образования оценил и с местными нравами познакомился. Не стоило впустую терять время, если у меня будут книги, по которым все можно выучить. Тем более, с этим успешно справляется даже обычный смертный. Значит, у меня точно получится. Да и не так много они тут давали ценной информации, если подумать.